Здоров. Я думаю, что на деды в 89-м шествие на Куропаты граждане Беларуси показали свою волю. И это даже за неделю до падения Берлинской стены. Белорусские и белорусы, они показали себя европейцами, свободными европейцами.